святого Николая Чудотворца, что у Москворецких ворот. Главный храм в этой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, а святого Николая Чудотворца – предельный. Слывет более под именем Николая Чудотворца Москворецкого. Находится на Москворецкой улице, ведущей от Красной площади к Москворецкому мосту. Сперва на этом месте была еще церковь, называвшаяся Спас, что у Москворецких ворот, с пределом Андрея Первозванного. Но она за ветхостью разобрана в 1783 году. Церковь святого Николая Чудотворца вновь построена на старом фундаменте в 1829 году.